Художественный фильм «Ликвидация». Пятая серия. Дело об украденном военном обмундировании росло как снежный ком, но все возникающие зацепки будто специально обрывались невидимой рукой. Обмундирование было вывезено и сожжено. Помогавшего следствию друга Давида Гоцмана Фиму нашли убитым, арестовали посредника бандитов Седого Грека, но по дороге в Угро Седой Грек был убит. Удалось лишь выяснить, что операции проводит бандит Чекан, а за ним стоит таинственный академик. Ночью банда Чекана попыталась вывести с военного склада оружие и попалась на проверке паролей, введенных военным интендантом города Воробьевым. Пароль, товарищ капитан. Мне никто и не сказал. Бандиты с боем вырвались из окружения, а еще через 2 часа интендант Воробьев был убит. По мнению судмедэксперта Арсенина, бандиты пытались сымитировать самоубийство. Ввиду сложности дела, группа Давида Гоцмана была усилена помощником военного прокурора Виталием Кречетовым. Параллельно контрразведка выяснила, что Чекан проходил обучение в диверсионной группе Абвера. Там же появлялся и особо секретный агент-академик. Да, был один курсант. Но в лицо его никто не видел. При попытке ареста Чекан убил 2 контрразведчиков и ушел от преследования. Любовница Чекана, наводчица Ида, уговорила его бежать вместе с контрабандистами в Турцию. Но это никак не вязалось с планами банды академика. Живчик прибегает к Штехелю. Чекан уходит. Череш, как уходит? На Турцию с контрабандистами. Я сам видел. Штехель смотрит на грязные ботинки Живчика. Ты куда вперся? Ну, снимай. Живчик снимает обувь. Что ж ты только видел? Что ж ты не остановил-то? Да, оно мне надо? Дырка в голове. Ну, вот тебе, академик, головенку-то и отвернет. Не, Штехель, то он тебе отвернет. Что? А ну, язык прикуси. Растявкался тут. А ты, Штехель, меня на голос не бери. Я вор свободный, захочу, уйду. Штехель льстиво смотрит на Живчика, кладет ему руку на голову, гладит. Ну, и что делать будем, Толечка? То твоя печаль. Ветер южный. До утра они не выйдут. Ага, давай, собирай своих ребят. Я через 2 часа скажу, что делать. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, пошевели виножонками, давай, давай, давай, давай. Живчик уходит. Штехель подходит к висящему на стене телефону, снимает трубку. Ивана Марковича можно? Ошибся? Ой, извиняйте. Не вижу без очков. Новая сцена. Гоцман входит в кабинет. За его столом сидит Кречетов. Напротив Кречетова незнакомый лейтенант. О, вот и Давид Маркович. Гоцман здоровается с Довжиком Кречетовым. Здорово. Извини, место твое зря. Здорово. Кречетов обращается к лейтенанту. Представьтесь, пожалуйста. Лейтенант Калныш. В ночь убийства интенданта Воробьева лейтенант Калныш в составе караула проходил мимо дома убитого. Заметил капитана и женщину, которые отходили от дома. Красивую женщину. Нам показалось, что капитан был выпивший и шел не очень твердо. Документы проверили? Нет. Почему? Я подумал, такая пара красивая, зачем вечер портить? Лейтенант успел заметить на виске у капитана шрам. Гоцман показывает лейтенанту фотографию Чекана. Этот? Так точно. Почему не сообщили в контрразведку? Вы же знали, что было совершено убийство. Я Лейтенант, ты с Прибалтики? Нет, из Челябинска. Отец, он на гражданской... А мама русская. Михаил Михайлович, отправь лейтенанта в контрразведку. Пойдемте. Разрешите идти? Идите. Не выпивший он был. Он ранен на складе. Но до интенданта все-таки добрался. Погоди, Виталий. Надо все обмозговать. Слегка покачиваясь на волнах, в море на якоре стоит баркас. К баркасу подходит шлюпка. В лодке живчик и двое мужчин. Сухобрук, ты чего мушкаемся? Капитана позови. Ага, сейчас. Дырку в башке хочешь? Где капитан? Матрос видит в руке живчика пистолет. Из рубки выходит капитан. Чего надо, хлопцы? Где чекан? Какой чекан? Не знаю я никакого чекана. Глянь сюда. Живчик показывает на лежащую в лодке мину. Даю полминуты, потом взрываю. Хлопцы, ну клянусь, ну не знаю я никакого чекана. Давай, уходим. А то нахрен взорвемся с этой халабудой. В отчаянии махнув рукой, капитан скрывается в рубке. К борту не спеша подходит чекан. Чего надо, Толя? Один наш знакомый просил передать. Или ты с ним встретишься, или я все это взорву. Прости, чекан. Мне приказали. Новая сцена. Чекан, держа в руке зажженный фонарик, спускается в катакомбы. Чеканчик, дорогой. Чекан останавливается, вскидывает пистолет. Стреляет по направлению, откуда, как ему кажется, слышен голос Штехеля. Осторожно двигается по подземелью. Академик просил передать, что еду мы пока у тебя забираем. Чекан прислушивается, стараясь определить, где Штехель. Вновь стреляет. Зря патроны тратишь. Чекан судорожно нажимает на курок. Патроны закончились. Чекан садится, роняет пистолет, опускает голову. Успокоился? Тогда слушай следующее задание. Идет проливной дождь. Судмедэксперт Арсенин отправляет в Москву на лечение контуженного на войне друга Гоцмана, Марка. Обращается к своему подчиненному, который будет сопровождать Марка. Отвезете больного в госпиталь Бурденко. Пусть при вас же его осмотрят. Проследите, чтобы его положили. Если будут какие-нибудь сложности, телеграфируйте мне. Товарищ Арсенин, у меня в Москве 2 дня, а дел на неделю. Остальными делами займетесь потом. Если не успеете, добавлю к командировке 1-2. Марк сидит в кабине грузовика. На улице под дождем Гоцман. Стучит в окно кабины. Говорит Марку. Марк! Марк безучастно смотрит на Гоцмана. Скованно машет ему на прощание рукой. Извините, товарищ подполковник, не заводится! Держи за руль! Гоцман и Арсенин толкают грузовик. Андрей Викторович, давай на раз-два. Да? Раз-два! Ну, раз-два! Пошла, пошла, пошла! Машина уезжает в плотную пелену дождя. Новая сцена. Одна из одесских банд встречает продавцов оружия. Спокойнее, спокойнее. Пусть для начала заявят товар. Из легковой машины выходят Чекан и Живчик. Чекан обращается к покупателям. Так все отошли, главное, ко мне. Главарь банды говорит. Я что-то плохо не понял. Толя, обозначь наши условия. Живчик достает автомат и стреляет поверх голов бандитов. Чекану передают сверток. Он разворачивает его и небрежно высыпает в подставленное Живчиком ведро содержимое свертка. Золотые обручальные кольца, серьги, броши. Взамен банде передают ящики. В них пистолеты. Чекан говорит Живчику. Поехали. Садятся в машину, уезжают. Уголовный розыск. У кабинета Гоцмана стоят арестованные. Рядом два конвоира. Входят Гоцман и Кречетов. Гоцман обращается к конвоирам. Представьтесь. Те оборачиваются к Гоцману. Ефрейтор Охрятин. Рядовой Лужов. Новенький. Так точно. Вот вбейте себе в мозг. К арестованным спиной не повертываться. Ну... А я говорю, кругом! Есть! Заходи, Виталий Иванович. Говорит Якименко. Ну шо? Провели облаву на соборке. Вот, взяли 3 ствола на 5. Один подлюка даже выстрелить успел. Но желторотый целить не умеет. Кладет на стол пистолеты. Откуда же столько удачи? Говорят, у катакомбах нашли. Ага. Прямо с заводской смазки? Номера сбиты. Леша, а ты протокол изъятия составил? Не, не успел. Ну и кто здесь чей? Гоцман с папиросой во рту рассматривает пистолет. Новенький ТТ. А вот так вот. Это будет первого. Это второго, а это третьего. Ну, а тебя что, Махал Махалыч? Говорит Довжик. У Чекана до войны была подруга. Воровайка-наводчица Ида Кашетинская. А ну, дай посмотреть. Якименко берет фотографию. О, я коцыпа. А? Передает фотографию Гоцману. А где живет? Выясняем. На экране лицо Иды, широко раскрытые глаза, а в них растерянность и злость. В квартиру, где женщина живет словно в тюрьме, осторожно заходит ее охранник, молодой мужчина в костюме, галстуке. В его руке корзина с едой. Ида бьет охранника снятым оконным карнизом. Охранник скручивает бросившуюся на него Иду и отшвыривает ее. Корзина падает на пол. Охранник собирает выпавшие из корзины продукты. Вот. Теперь с пола будешь кушать. Ида сидит в углу комнаты на диване, отвернувшись к стене. Знаешь, сколько у меня за 3 года таких было? Без счету. Это хорошо с палкой. Кто ж с ножами, штыками. Самое страшное – это шило. В ладонь спрячут, и ничего не увидишь. В следующий раз я шибом. Давай, давай. Только я тебе скажу. Закрой пасть, гнида. И пошел в бой. Дура баба. Ну хорошо, уйду я. Тебе легче станешь. Охранник кладет руку на бедро Иды. Та сбрасывает руку и с ненавистью смотрит на мужчину. Может, Чекану что передать? Ида отрывает кусок обоев. О, а у меня и карандашик есть. Охранник протягивает карандаш. Новая сцена. Гоцман допрашивает арестованных, у которых были изъяты пистолеты. Ты мне мансы тут не пой. У меня один, но исключительный вопрос. Где взял волыну? Тут какой-то фраер до меня подвалил в подворотне с тем стволом. С фронтом, отдай мою бубочку. Начальник, ну я ж не цаца. А я дал. Аж слюни брызнули. Ну и волыну взял на память. Мамой клянусь. А то и ТТ мне дядька на привозе выдал за сходный кошт. А шо? У Коли. У молдавского Коли купил. Нет, я еще не хотел. Ну, вы же знаете, за Колю. А он еще говорит, купи. Купи себе петуха и крути ему бейцы, а мне вертеть не надо. Колю молдавского как 3 недели подстрелили на Балковской. А я-то с пьяну думал, что Коля... Квартира Штехеля. Охранник Иды принес записку, которую женщина написала для Чекана. Ты что, ей бумагу дать не мог? Я должен глаза портить? Виноват! Не подумал. Не подумал. Слава! Входит долговязый подросток. Добрый здоровечко. Возьми, сынок. Листок, ручку перепиши разборчиво. Разборчиво. Ага. Ты понял? Ага. Понял, сынок? Давай. Что, сын твой? Племянник. Ну, а что говорил, что сын? Сестры покойный сын. Твое какое собачье дело? Чекану? Скажешь. Ксиву ему на днях изготовим на улицу, пока чтоб не совался. А это и так понятно. Это тебе, дураку, понятно. У него свои завороты в голове. А про еду что говорить? Что говорить? Ничего не говорить. Ты ее не видел. Где она, не знаешь. Тебе записку передали, и все. Он узнает, где Ида, он тебе башку свернет. Пшел. А записку? Да. Слава! Гоцман и Кречетов идут по улице. Ну что, решил Роди отпустить? Уже отпустил. Роди деньги рисует. Элита. На мокрой руке не подымет. Зато блатные могут на нож поставить. У них же тоже свои законы. Ты бы хоть наблюдение за ним установил. Виталик, здесь надо посмотреть за пол Одессы. Где я людей возьму? А вот за те пистолеты у меня в душе заноза. И пацаны с разных районов, и водящие у них разные. А пистолеты как с одного лотка. Соображения? А пока никаких. Кречетов и Гоцман останавливаются. Ну что? В театр-то пойдешь? Да нет. Пойду подушку придавлю пару часов. А то стемнеет, начнется карусель. Кречетов протягивает руку. Ладно, завтра с утра я с тобой. За завтра. Завтра поговорим. Двор дома Гоцмана. В квартиру тети Песи, грузчики по лестнице вносят пианино. Суетится Эмик. Эмик, это что? Мама, это наше. Будет у комнаты стоять. Блин, это шикарная вещь. Начинаем жить, мама! Тише несите, тише. Тише, кому сказала. Смотри глазами, вы же его пошкрабаете. Что вы куда сидите, мадам? Это же мы первый раз. Тихо, аккуратно. Ставь его. Ставь сейчас же. Посмотри, сыночка. Какая зверуга. Ой, блин. Тетя Петя нежно поглаживает пианино. И ты это все взял? Ты что, бандит не мог все притаранить ночью? Дава Маркович дома. Успокойтесь, мама. Это Циля. Дает самое приданное. Что? Подожди, подожди, мама. подожди. Циля. Циля. Мама. Во дворе стоит девушка. Под стать своей будущей свекрови. Пышнотелая, пышногрудая. Она улыбается. Тетя Петя хватает узел с приданым и бросает с лестницы под ноги Цили. Угрожающе смотрит на Цилю. Спускается по лестнице во двор. Подходит к девушке. Толкает ее грудью. Отсюда шаромышник! мама! Успокойтесь, она моя жена! Какая здесь тебе жена? Тут твоя мама, у тебя есть мама! И отсюда я кому сказала, и пианино свою забери, несите в зад! Как? Мама! Ты поняла, что я сказала или нет? Мама! Смотрит она на меня, будет говорить, нет, а? Размечталась она, а? Ну, мама же! Мама! Успокойтесь, мы Ты вгоняешь маму в самый гроб, сыночка, и даже глубже! Мы расписались! Вот штамп! Теперь Циря толкает грудью тетю Песю. Да так, что та еле устояла на ногах. Поняла! Давид Маркович, я имею право! А ну, верстать пианину взад! Цири, иди сюда! Цири, иди ко мне! Иди, Цири, сюда, иди! Мама, и мы будем жить здесь! Вот так! Нет, вы видели! Где а у вас, мама, имеется другая комната! Какая другая комната? Что значит другая комната? Я в своем доме или где? Нет! Цили, подняв с земли узел с приданым, гордо поднимается в квартиру тети Песи. На лестницу в майке выходит Гоцман. Поспать ему так и не удалось. Во двор выходит и еще один сосед, дядя Ешта. Вечер добрый, Давид Маркович. Что на красную доску? Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, значит, он будет орать и плакать. Не тычь мне, не тыкай. Гоцман приходит в УГРО. У его кабинета новая партия арестованных. А эти откуда? С родной до боли Пересепи. Что на этот раз? Да что и в остальные? 5 ТТ в смазке номер разбиты. Наган до 2 обреза. Гоцман обращается к солдатам охраны. Охрятин? Так точно. Лужов? Так точно. Вот так. Давай, заводи первого. Кречетов приходит в УГРО. Гоцман допрашивает арестованного. Мотя, ты ж молодец, как я не знаю. Ты ж себе жизнь спас. Здорово, Виталий Иванович. Присаживайся. Ты ж себе памятник при жизни должен выколоть. Да не оните, Давид Маркович. Мотя, я молчал, вот тебе скажу. Да. Вот револьвер, что мы взяли на тебе. Вот гляди сюда. Видишь, номерочки. Ну и что? Они есть. А теперь сюда гляди. Берет в руки другой пистолет. Номерочков нет. Нет, ну и что? И сюда. Тоже нет. Тоже нет. А вот теперь гляди и думай. Что думай? У тебя сколько классов? 5. В смысле 3. Аж цельных 3, Мотя. Должен скнокать. Так. Вот гляди сюда. Вот. Гоцман кладет на стол 3 пистолета. Вот. А где твой? Вот мое. Словно умелый наперсточник, меняет пистолеты местами. Вот. И вот. А где твой? Да вот мое. А почему ты ТТ не взял? Так Саня сам не знает, такую цену заломи. Ой, мой, ты не смеши. Да Саня сам не знает, волыну глаза не видел. Не видел, да у него там цельный ящик был. Это тот Саня, за которого я думаю, или... Ну, Саня катала с мельниц дальней. Ага. И где сейчас ливируется? В Барбутино, Екатерининской, у Клавы Одиночки. Я им 2 фраеров наколол с завод конторы. Сегодня вечером шпилить должны. В козла или в очко? Не, в покер. Ишь ты, какой интеллигент. И с кем до пары? Да Клава сама банки держит. Угу. Так это, Давид Маркович, что-то я так и не понял. Что со стволами-то, туда и сюда, что это? Мой, ты за них не думай. Да? Оперативники приезжают на квартиру Сани Каталы, где Мотя купил пистолет. У стены стоят 2 элегантно одетых мужчин. Это работники за год конторы. Они пришли поиграть в покер. На стуле сидит женщина, Клава Одиночка. Саня сидит за карточным столом. Гоцман держит в руках колоду карт. Гоцман, словно фокусник, раскидывает карты веером, вновь складывает в колоду. Саня восхищенно говорит. А ручки-то у вас грамотно заточены, гражданин начальник. Вам бы шпиль, ходить бы в козырях. Да шо я? Вот у меня был ком взвода, вот той был мастер. Карты сами бегали. А я так, на семечках. Ой, не цените вы себя, Давид Маркович. Да, А картишки-то крапленые. А то ж не наш. Вот то его. Ну что? Много слили? 10 тысяч. Так. Мадам. Давай, давай. Клава равнодушно извлекает из лифчика плотную пачку денег, протягивает Гоцману. Махал Махалыч, давай вези этих честных фраеров до нас, сними показания, а завтра передай деньги вместе с бумагами ихнему начальству. Давид Маркович, это же не по-жультменски, это же честный куш. Что деньги, Саня? Деньги мусор. Тебе вышаг маячит. Это за что? За что? А ты где думал, когда ТТшки людям загонял? С них убиты 4 человека, а это вышка. Ой, ты не докажете. Гоцман, приблизив лицо к Сане, смотрит ему в глаза. А я доказывать не буду. Есть приказ за те ТТ расстреливать на месте. Сам маршал Жуков приказал. Ой, Давид Маркович, я вас умоляю. Ладно. Гоцман встает, достает пистолет. Пошли. Давид Маркович, ну так же ж нельзя! Приказали. Сам маршал Жуков приказал. Хватая за шиворот Саню и выводит его в коридор. Иди до стенки. Не оборачивайся. А то в лицо брызну. Направляет пистолет на Саню. Пискай, не оборачивайся. Какой-то хорошо больной. Чекан, что ли? Я сам не знаю. Не оборачивайся. Я спорю, ей-богу, не знаю, Давид Маркович, он завтра еще одну партию притаранит, я скажу, Давид Маркович, я скажу, где я все скажу, я это все скажу, Давид Маркович. Картина маслом. Не убивайте меня. Новая сцена. Из засады оперативники наблюдают, как банда ждет встречи с Чеканом, чтобы получить очередную партию оружия. Но Чекан не приезжает на стрелку, бандиты расходятся. Давид Маркович, уходят, уходят. Вижу. Пусть катятся. Илья, столько ждали. А что ты им предъявишь? Маевку на природе? А Чекана не приехал. И шо? А то, что это мне сильно начинает нравиться. Гоцман входит в кабинет. Там Довжик и Сенька Шалый, бандит, арестованный за грабежи. Следствие закончено? Закончено. Что светит? Вы 10 обещали. Обещают жениться, а мы договаривались. Ну, договаривались, я извиняюсь. А теперь договор меняется. Мы тебя отпускаем. Ты же машину водишь? Да. Ну вот. В одном теплом месте нужен водила. Майор Довжик подскажет. Устроишься туда. И есть шанс, что там объявится некий человек. Зовут Чекан. Как только узнаешь, где его можно найти, звонишь либо мне, либо Довжику. Ну как? А что, я согласен? Не понял ты меня, Сеня. Да. Ты думаешь, умнее одесского раввина? Решил, я отпущу, а ты ходу. Не. Ты мне напишешь расписку на согласие. И если что, эта расписка упадет у руки воров. Я тебе обещаю. И тогда бегай, сколько сможешь. Давид Маркович, меня же на ремни порежут. А я за что? Поэтому пиши мне расписку. Я, Сенька Шалый, согласен сотрудничать. Находим Чекана, отдаю тебе расписку и отпущу. Вот это мое слово. Давид Маркович, лучше на зону. Я 10 лет отгорбачусь, ну как женщину буду нянькать? Вышаг, Сеня. Вышаг. И никакой десятки. Ну что, зову конвойного? Я пойду, а ты послухай майора Довжика, он у нас... Гоцман уходит. Семен, и считай, что я тебя очень попросил. Довжик, ухмыляясь, смотрит на Шалова. Пиши, Сеня. Филармония. Гримерка певицы Антонины Царько. Входит Кречетов. Антонина готовится к выступлению и ругается с костюмершей. Это поглажено! Ты что, поглажено? Это что там, Антонина такое? Петровна? Шов? Антонина Петровна, со сцены никто не увидит. Я же увижу. Этого что, мало? Ну, хорошо, подкладим. Антонина Петровна, вы сегодня выглядите блистательно. Антонина оборачивается. Виталий, давай без этих пошлых комплиментов. Не надо мне этих пошлых комплиментов. Вообще, что ты здесь делаешь? Надо переодеваться. Не надо так со мной разговаривать. Ах так? Пошел вон. Кречетов резко хватает Антонину за запястье, притягивает к себе. Властно и зло смотрит на женщину. Я говорю, не надо так со мной разговаривать. Антонина обиженно надувает губы. Ну, извини. Мне же надо настроиться. Да, конечно. Прости. Настраивайся. Я ухожу. Кречетов выходит из гримерки. Белая ночь, свет. Ну вот. Сбил. Ну что вы там копаетесь? Иду. Ну, я же сказала, только один шов, а не все платье. Ну вешайте. Ой. Новая сцена. В большом кабинете командующего Одесским военным округом Жукова идет совещание. За длинным столом сидят старшие офицеры армии, МВД, МГБ, партийные бонзы. Среди них Гоцман. Говорит маршал Жуков. За последнюю неделю 38 случаев нападения только на офицеров и солдат. 38! Это как? Почему наши офицеры позволяют себя грабить? Это боевые офицеры или бабы? Разрешите, товарищ маршал. Встает военный прокурор. По положению, все офицеры по убытию домой сдают табельное оружие. А бандиты вооружены до зубов. Отменить приказом. Всем офицерам, живущим вне расположения гарнизона, табельное оружие не сдавать. Слушаюсь. Встает начальник УГРО Амельянчук. Виноват, товарищ маршал. Но бывали же случаи, когда подвыпивший офицер... Если офицер выпьет и будет трясти оружием, он у меня сядет голым задом на бетон. А твоя задача обеспечить, чтобы он выпил в меру и спокойно шел домой. Желательно с дамой под ручку. Какие будут предложения? Говорит первый секретарь Одесского горкома партии. Товарищ маршал, я несколько раз предлагал товарищу Амельянчуку арестовать всех крупных авторитетных воров в городе, обезглавить преступность и взять их, так сказать, в заложники. Но он отказывается. Взять разум – это хорошо. Почему не сделано? Ну, как же так? Взять разум? Думай. На то тебе и голова. Главное – внезапность. Виноват, товарищ маршал. А за что ж я их буду брать? За что? За яйца! Жуков смотрит на Гоцмана. Это кто там глаза пучит? Жарко, что ли? Ты кто? Гоцман встает. Начальник отдела УГРО по борьбе с бандитизмом, подполковник Гоцман. А что ты думаешь, подполковник, о предложении товарища Куматова? Согласен. С товарищем Амельничком. Будет за что, посадим. Как положено. По закону. Говорит майор Министерства госбезопасности Максименко. Разрешите, товарищ маршал? А не далее, как вчера, товарищ подполковник обещал расстрелять одного из бандитов без суда и следствия. Это что за история? Виноват. Нужно было надавить. Как-то само собой сорвалось. Надавил? Так точно. Результат есть? Так точно. Вот. Надавил, и есть результат. Мне нужен результат, подполковник. Надо расстрелять десяток другой бандитов, стреляй, но порядок обеспечь. Мне нужен порядок, и он будет. Как думаешь накрыть авторитетов? Никак. Нельзя их брать. Только людей разозлим. Будет закон, будет порядок. А так такой еголд получим. Прекратить треп. Как будете брать? Товарищ маршал, ну те же немцы. И стреляли, и в печах жгли. А что получили? Жуков подходит к Гоцману. Ты что, охренел, подполковник? Ты меня с немцами сравниваешь? Никак нет, товарищ маршал. Это же я для примера. Для примера? Тогда для примера пошел вон. Под испепеляющим взглядом Жукова Гоцман покидает кабинет. Как накрыть авторитетных воров разом? Всем думать! Даю время до утра. Свободны. Все расходятся. Вечер. Гоцман возвращается с работы домой. Вдруг в его лицо ударяет свет. Скрытая в темноте машина зажигает фары. Из машины выходят двое мужчин. Один из них – майор МГБ Максименко. Добрый вечер, Давид Маркович. Прошу с нами, подполковник. Два конвоира ведут Гоцмана по металлической лестнице следственной тюрьмы МГБ. Толстые металлические двери, зарешетчатые пролеты лестниц. Дежурные делают опись личных вещей Гоцмана. Врач осматривает арестованного. Ремешок кожаный, обычный. Ключи три штуки. Часы карманные с цепочкой. Коробок спичек неполный. Так. Под левым соском два шрама. Пулевые. Ирис, три штуки. Повернулись. Папиросы сальвы. Со спины. Коробки. Ответные шрамы. Шрамы. Это не пиши. В районе поясницы. Мелочи. Резы. Ножевые. А я помню. Не суть. Трусы спускаем. Гоцмана допрашивает майор Максименко. Гоцман Давид Маркович, 1905 год, Одесса. Член ВКПБ с 1942 года, еврей. Отец, рабочий порта, мать. Писать-то будешь? Успеется. Кто еще состоит в заговоре? В каком заговоре? А какой бывает заговор? Бывает от сглазу. От несчастной любви. Бывает. Это в твоей прошлой жизни. А теперь один будет заговор. Антисоветский. Одесский пляж. Маршал Жуков плавает в море. Приезжает адъютант. Нашел! Товарищ маршал! Нашел! Георгий Константинович! Георгий Константинович! Подбегает к маршалу. В Чите он! Что, согласился? Ну а как же? Уже выезжает! А с остальным как? Все необходимые распоряжения сделаны. Все крутятся, как заводные. Ага. Они у меня еще покрутятся. Тюрьма МГБ. Гоцмана ведут на допрос. Кабинет следователя. Майор Максименко входит по кабинету. Материал у нас на тебя, Гоцман. Залюбуешься. А главное, одно к одному. Друг – карманник, сосед – вор. Посещал сходку. Договаривался с ворами. Потом покрывал их. Это не все. Ты еще маршал-победителя с фашистами сравниваешь. Ну не сука ты, Гоцман. Майор подходит к сидящему Гоцману. Что смотришь, гад? Максименко бьет Гоцмана кулаком в лицо. Тот падает на пол. Максименко подходит к лежащему и бьет его ногой в живот. Максименко садится, смотрит на Гоцмана. Ну что скажешь? Гоцман открывает глаза. Шикарно ваши таблеты, гражданин начальник. Выплевывает выбитый зуб. Новая сцена. Жуков входит в свой кабинет. Там уже все в сборе. Военные и партийные руководители Одессы вновь сидят за длинным столом маршала. Ну что, надумали, как одним махом накрыть преступность в Одессе? Не знаете. А я вот знаю. Потому как треба голову иметь на плечах, а не тухес. Ну что я за вас думать должен? Разучились мозгами шевелить? Языки проглотили? Но есть хоть один живой голос. Жуков смотрит на лица подчиненных. И вдруг маршал замечает пустующий стул. На прошлом совещании на том месте сидел Гоцман. А где этот бендюжник из угрова, который меня нахамил? Тяжелый взгляд Жукова проходит по лицам присутствующих. Где Гоцман? Я что, тихо спрашиваю? Конец пятой серии.